Глава 6. Начало турецкой войны. Путешествие Екатерины, имевшее целью контроль деятельности князя Потемкина, легко могло получить характер политической демонстрации. То, что самим путешествовавшим казалось партии де плезир колоссальных размеров, в глазах Западной Европы могло служить выражением наступательной политики России. Во время путешествия на юг были сосредоточены различные отряды войск. Кроме того, громадное скопление там же значительных военных припасов и снарядов могло быть принято за демонстрацию против атаманской порты и ее защитников. Душой этой политической демонстрации был Потемкин. Он, как мы видели, в продолжении 10 лет главным образом занимался восточным вопросом. Он был виновником присоединения Крымского полуострова к России. О нем за границей в 1786 году рассказывали, что он сделается королем Тавриды. Он во время путешествия Екатерины стоял на первом плане, показывая императрице Иосифу II построенный им флот, сооруженный им гавани, приготовленные им войска. Он в то же время переписывался с русским послом в Константинополе Булгаковым. Не без основания современники считали вероятным, что инструкции, данные Потемкиным Булгакову, повели к войне. Потемкин пользовался безусловным доверием императрицы. В ее секретнейшем рескрипте к нему от 16 октября 1786 года сказано, что война с Портой в ближайшем будущем неминуема, и далее прибавлено: «С особенным удовольствием приемлем мы план, вами начертанный, верив вам главное начальство над армией, даем вам полную власть и разрешение распространить все поиски, кои к пользе дела и к славе оружия нашего служить могут. Посланник наш Булгаков имеет уже от нас повеление посылать дубликаты своих донесений к вам и предписания ваши по службе нашей исполнять. Мы дали ему знать, что как скоро получит от нас уведомление о выезде из Царьграда, должен предъявить Порте причины тому и требовать безопасного отъезда». 13 декабря 1786 года Потемкин сообщил Булгакову выписку из этого повеления, указывая на вверенную ему власть начинать военные действия. Через Булгакова Потемкин грозил Порте немедленным разрывом самыми решительными действиями. Хотя другие сотрудники Екатерины не могли знать о широком плане Потемкина объявить Порте войну по своему усмотрению, они все-таки видели в нем виновника предстоявшей войны. Сегюр во время путешествия приставал к Безбородке с требованием объяснить ему положение дел и главным образом сказать, действует ли Булгаков сообразно с данными ему инструкциями или руководствуется ли он собственными соображениями. Сегюру дали почувствовать, что Булгаков действовал отчасти по внушениям Потемкина, расположенного к войне. Сегюр рассказывает даже в своих заметках, будто Екатерина в беседе с ним упрекала Потемкина в чрезмерной горячности. Потемкин же в своих разговорах с Сегюром резко обвинял Францию в том, что эта держава поддерживала варваров-турок, и говорил о необходимости определить для Турции более удобные границы ради избежания дальнейших столкновений. «Я понимаю, — возразил Сегюр, — вы хотите занять Очаков и Аккерман. Это почти то же самое, что требовать Константинополя. Это значит объявить войну с целью сохранения мира». Далее Потемкин выразил желание сделать господарей Молдавского и Валахского независимыми. Нельзя удивляться после этого тому, что Сигюр, когда, наконец, дело дошло до войны, считал князя Потемкина главным виновником разрыва. Потемкин на обратном пути в Петербург расстался с путешественниками и отправился на юг, как бы для принятия мер на случай войны. Значительное количество войск находилось уже около турецких границ. Понятно, что Потемкин и Булгаков рассчитывали на это обстоятельство, могли увлечься и чрезмерными требованиями заставить Порту объявить войну. В Херсоне во время путешествия находился Булгаков. Туда же приехал из Константинополя австрийский дипломат Герберт. Современники придавали большое значение переговорам, происходившим в Херсоне. Но весьма лишь немногие лица могли иметь сведения о том, что было решено в этом месте. Недаром Сигюр жаловался, что в России все происходило в глубокой тайне, и разве только Екатерина, Безбородко и Потемкин знали положение дел. В то время как Безбородко уверял графа Сигюра в том, что Россия желает сохранить мир, Булгаков грозил туркам вторжением в пределы Турции 60 тысяч войска под начальством князя Потемкина. При всем том нельзя утверждать, чтобы Потемкин, воспользовавшись путешествием императрицы, старался во что бы то ни стало внушить ей желание тотчас же начать войну. И сама Екатерина не желала своим появлением на берегах Черного моря подать повод к разрыву с Портой. Тем не менее, именно это путешествие Екатерины и образ действий Потемкина в это время содействовали объявлению турками войны. Этот кризис мог сделаться роковым для князя. Потемкин преобразовал войско, строил военные корабли, арсеналы, верфи, магазины, гавани. Екатерина была весьма довольна тем, что успела осмотреть во время своего пребывания в наместничестве князя. Теперь Потемкин должен был доказать на деле, что его деятельность не была тщетной, что все слухи о ничтожности результатов его администрации были лишены основания. К лицам, скептически относящимся к деятельности Потемкина, как мы видели выше, принадлежал император Иосиф II. В его письмах к фельдмаршалу Ласси встречаются весьма подробные указания на вооруженные силы России. Он был крайне недоволен и постоянно повторял, что внешнему блеску армии и флота не соответствовала внутренняя прочность и сила. Войско было одето в новые и весьма изящные мундиры, но у конницы, например, сабли были негодны. Одежду солдат Иосиф находил не соответствующие условиям климата, отчего они заболевали часто лихорадкой. Больных было вообще весьма много, а лазаретная часть страдала от многих недостатков. При страшной дороговизне на юге офицеры нуждались в существенном и иногда терпели голод, а солдаты ходили без рубах. Лошади, не находившие достаточного корма, походили на тощих кляч. Комплект полков был далеко не полный. Всего войска в распоряжении Потемкина считалось на бумаге 100 тысяч человек. На деле же, как полагал Иосиф, было не более 40 тысяч, из которых многие хворали, а другие были заняты разными работами на стройках. Так, например, во время путешествия императрицы не успели собрать надлежащее число лошадей для продвижения галер по Днепру. Несколько сотен солдат с утра до вечера, находясь в воде, тянули эти галеры, что сильно поразило Иосифа. Состояние крепостей также казалось Иосифу весьма неудовлетворительным. Он находил, что стены Херсонской крепости были сделаны из песка, готового каждую минуту рассыпаться. «К приезду ее, — писал Иосиф, — хотели стрелять из пушек, находившихся на крепостном валу, но опасались, что от грома их может обрушиться вал. При постройке были сделаны, по мнению императора, большие ошибки. У Кенбурнской крепости он также находил профили слишком низкими. Числу пушек не соответствовало количество снарядов. Опыты над бомбами и бранскутелями, сделанные в присутствии императора, не удавались. О военных кораблях Иосиф писал, что материал, из которого они построены, никуда не годится. Матросы ему казались неопытными. Это были обыкновенные рекруты, переименованные в матросов. Они должны были лазить по мачтам и такелажу, часто падали, ломали себе руки и ноги и прочее. Далее Иосиф находил, что калмыки стреляли довольно плохо. Ему казалось, что гренадерские полки были созданы лишь для того, чтобы раздать новые офицерские места людям, которым Потемкин хотел оказать милость. В этом же духе отзывались и другие современники, иностранцы и русские. Сиверс в апреле 1787 года считал войну почти невозможной, потому что, по его мнению, Россия вовсе не была к ней приготовлена. При этом Сиверс выразил надежду, что, по крайней мере, граф Румянцев откроет императрице глаза относительно печального состояния военной администрации. Саксонский дипломат Гельбик, сообщая в донесении своему правительству о русской армии, заметил, что численность ее на бумаге сильно преувеличена, и смертность в войсках ужасна. Такие же данные встречаются в донесениях прусского дипломата Келлера. Французского дипломата Сегюра забавляли выходки шута Потемкина Моссе, смеявшегося над бедственным состоянием России в начале войны и указывавшего на пустоту в казне, на неполноту состава армии и на то, что война не имеет другой цели, кроме доставления Потемкину Георгиевской ленты. С различных сторон старались доказать императрице, что в интересах России необходимо было желать сохранения мира, что Потемкин представлял средства России в слишком выгодном свете. Особенно резко осуждал князь Щербатов образ действий Потемкина. Говоря о неудачных операциях в начале войны, о медленности военных действий, он замечает: «Потемкин — человек, носящий на себе особливо милость и доверенность монаршую, могущий все, что захочет, генерал-губернатор к турецким границам прилегающих губерний и президент военных коллегий поскакал на турецкие границы. При таких обстоятельствах кто бы ни подумал, чтобы князь Потемкин при первом открытии войны не вступил в неприятельские области, чтобы флот наш, который в Севастопольском порту показывали государыне и германскому императору, не выступил в море и не пошел бы прямо к Константинополю, или, по крайней мере, к Синопу, и не опустошал бы области турецкие. Чего не хватало? 5 лет мы готовились к войне. Войска были отовсюду собраны, артиллерия привезена, флот готов. Все показано монархине. Все она похвалила. Стекались, кажется, случаи для обвинения пышного начальника и прочее. Щербатов на указанных основаниях приходит к заключению, что Потемкин должен был или позаботиться о приведении в надлежащее состояние войска и флота, или же не начинать войны с Портой. И правда, оказалось, что средства Потемкина во время войны были недостаточны. Медленность и незначительность успехов в первый год борьбы современники не без основания объясняли тем, что князь, несмотря на громадные суммы, истраченные им на войско и флот, не вполне был приготовлен к войне. Сравнительно скромные успехи не соответствовали внешнему блеску армии и флота, чрезвычайно понравившихся императрице. Потемкин обвинялся в небрежности, беспечности, даже в трусости, а его неумение вести дело приписывались неудачи первого времени войны, особенно же медлительность важнейшей операции – осаде Очакова. Подробные изложения деятельности Потемкина в области дипломатии по случаю разрыва России с Турцией в 1787 году и в качестве полководца во время войны до 1791 года выходило бы из рамок нашего сочинения. Мы ограничиваемся указанием на некоторые характерные черты этих важных событий для освещения нрава Потемкина и места, занимаемого им в истории этой эпохи. И в этом случае, как и в других главах нашего очерка, мы будем обращать главное внимание на отношение Потемкина к Екатерине. Ко времени разрыва между Россией и Турцией относится множество писем Екатерины к Потемкину. Из них видно, в какой мере императрица стояла выше князя по силе воли и умственным способностям. Порой Потемкин в первое время войны падал духом, унывал, обнаруживал малодушие. Екатерина старалась ободрить его, наставляла, руководила его действиями. Во все это время князь пользовался полным доверием императрицы. Между тем, как почти все современники, более или менее знакомые с ходом дел, порицали его образ действий и считали его виновником неудач в войне. Скоро после того, как Екатерина после пребывания на юге рассталась с Потемкиным на пути в столицу, она узнала о разных действиях Порты, готовой объявить войну России. Тогда она написала Потемкину, указывая, между прочим, на события в Турции. «Против этого всякие слабые меры действительно быть не могут. Тут не слова, а действия нужны. Нужно, чтобы сохранить честь, славу и пользу государя и государства». Екатерина, основываясь на данных, сообщенных ей Потемкиным, считала Россию хорошо для войны приготовленной и заметила в беседе с Храповицким 1 сентября, что в 2 недели все войска могут быть на своих местах. При всем том императрица, однако, сильно беспокоилась. 3 сентября она плакала, жалуясь на отлучку князя, и замечая, что в течение 13 лет сделала привычку обо всем обстоятельно говорить и советоваться с Потемкиным. «Что меня более тревожит, — сказала она, — так это, что князь ничего решительно не пишет, как будто бы и он чем-нибудь нечаянно встревожен». Агент Потемкина в Петербурге Горновский, наблюдавший зорко за настроением умов столицы в отношении к князю, писал в это время Попову: «Несмотря, что по случаю бытности ее императорского величества в Тавриде его светлость поднялся гораздо выше, остались люди, которые роют подкопы, да и рыть, доколе партия, противоборствующая его светлости, не истребится, не перестанут. Горловский находил, что в этом отношении нельзя надеяться даже на графа Безбородко, находившегося в близких отношениях с недоброжелателями князя. Горновский опасался, что люди влиятельные станут препятствовать усиленному набору рекрут, желая сделать князю маленькое шиканство. Между тем, как одни желали Потемкину успеха, другие ожидали, что его положение сделается опасным. «Если бы не он, то бы не было войны», — говорили в иностранные коллеги. Зато Екатерина оставалась верной своим взглядам. Мамонов в сентябре 1787 года говорил Горновскому: «Я вас уверяю, что князь в мыслях государыни в таком положении, что никто не дерзнет сделать что-нибудь вопреки ему».